Глава 8. Служебные преступления. Виноват Дворецкий. Достигнутое с таким трудом расположение общества грозил в случае обнародования разрушить разразившийся за кулисами дворца скандал. Проблему породила присущая монархии отрешенность от потребностей реального мира. Все представители короны были исключительно скупы в отношении денежного вознаграждения персонала. Они будто бы инстинктивно следовали культуре дешевого труда. Работники получали безупречное обращение, милые благодарственные записки и маленькие подарки, но не представляющиеся достаточным количество денег. Возможно, это связано с тем, что со времен Французской революции монархи чувствовали потенциальную возможность движения против них народных масс и предпочитали движимое имущество. Говорят, королева Мария наставляла юную Елизавету Боуслайн: «Обязательно храни все свои украшения, никогда не продавай их, они могут тебе понадобиться». Трагедия, постигшая Романовых в начале XX века, похоже, серьезно травмировала семью кузена Николая II. Имеется в виду Георг V. Подозреваю, правда, что на самом деле проблема была в том, что королевская семья совершенно не представляла, каково это – беспокоиться о деньгах. Зарплаты были мизерные, но честь работать на кого-то из представителей короны долгое время считалась достаточным залогом вечной верности и достойной наградой. Дворецкий или лакей из Букингемского дворца, случалось, менял после 10 лет службы королевский герб на более прибыльную работу у шейха или рок-звезды, но в большинстве случаев они становились жертвами своего рода стокгольмского синдрома. Один из друзей принца Чарльза, вращавшийся в кругах шоу-бизнеса, говорил, что персонал королевских резиденций похож на гардеробщиков в театре. Снаружи – почтение хозяевам, за кулисами – бесконечные дрязги и сплетни. И день заканчивается со стаканом теплого джина в руках в кровати, окруженной фотографиями с автографами. Хотя во дворце и стремились соответствовать веяниям времени, составить представление о феодальной атмосфере в его коридорах легко по названиям должностей. Старший буфетчик, главная горничная, паж черного хода. Несколько лет назад принц Чарльз устраивал в Букингемском дворце ужин, и конюшей поделился с одним из гостей, которого сопровождал важным наблюдением. «Если хотите устроить во дворце званый ужин со множеством приглашенных, абсолютно необходимо быть в хороших отношениях со старшим буфетчиком. Многие из работников задерживались на должностях слишком долго, и их медленно сжигало растущее недовольство». Уильям Теллон, преданный управляющий королевой матери, яркий тому пример. После мемориальной службы в память о лорде Личфилде он пожаловался, что когда умерла вдовствующая королева, его попросили освободить служебную квартиру в течение 3 месяцев. Оргии, в которых участвовала ведущая себя фривольно часть персонала, а алкоголь лился рекой, уже выходили из-под контроля. Однако бессмысленно отрицать, что на протяжении 50 лет именно Теллон нес службу в Кларенс-хаусе, в Биркхолле, Ройл-Лодже и замке Мэй, заступая на работу, когда великая и весьма требовательная королева-мать поднималась с ложа и оставляя ее только после того, как та снова отходила ко сну. По словам Теллона, он годами мечтал об отставке, но хозяйка буквально не могла без него обойтись. Да и откуда ему было знать, что она проживет 101 год? После изгнания, во всяком случае, в его глазах отставка выглядела именно так. Он переехал в небольшую служебную квартиру своего ныне покойного партнера Реджинальда Уилкока. Они жили в грязноватом доме на юге Лондона, в пригороде Кеннингтона. «Если произносить название очень быстро, все думают, что мы из Кенсингтона», — пошутил он, пьяно рассмеявшись в разговоре со мной. Такое некрасивое отношение к работникам со стороны дворца скорее правило, чем исключение. Дэвид Гриффин, шофер принцессы Маргарет, служивший ей на протяжении 26 лет, после ее смерти остался недоволен тем, как с ним обошлись. Годами он возился с ее инвалидным креслом и теперь чувствовал, что ему зажали выплаты по сокращению. Горько было и покидать квартиру, которую он считал домом. «На персонал им плевать», — заключил Гриффин. В итоге королевская скупость и небрежный контроль породили во дворце культуру получения многого на халяву. По всеобщему негласному согласию, горы экстравагантных часов, соусников, рам для картин, галстуков от Эрмес и разнообразных позолоченных финтифлюшек, которые получали члены королевской семьи от иностранных послов и организаторов льготных и филантропических мероприятий, часто оказывались в руках работников. Те продавали их, чтобы обзавестись карманными деньгами. Например, Гарольд Браун, дворецкий принцессы Маргарет, установил тесные связи с аукционной компанией Spink & Son, расположенной совсем рядом с Сент-Джеймским дворцом. А в квартире Теллана в Кеннингтоне я заметила статуэтку, на которой небрежно была наброшена нитка жемчуга, принадлежавшая, по его словам, королеве-матери. На столах валялись медали, разные предметы с гравировками и россыпь других мелочей. Было ли все это подарено или украдено, остается только гадать. Принц Чарльз особенно неорганизованно вел дела и домашнее хозяйство. Елизавету поражала беспомощность сына в управлении людьми. Сама она выработала жесткий стиль руководства, неизменно ставя во главу угла содержимое красного ящика. С 25 лет ее наставниками были квалифицированные личные секретари, взрастившие в юной королеве исключительно эффективного управленца во всем, что касалось государственных забот. Теми же чертами обладала и принцесса Диана. Никакие личные переживания не могли помешать ей вовремя ответить на письма. Непоколебимая вежливость побуждала ее всю жизнь писать благодарственные записки от руки и садиться за них сразу же по возвращении с очередного мероприятия. Так служащие кабинета могли отправить их по почте уже утром. Принц Чарльз же то ли не хотел, то ли не мог следовать советам личных секретарей. Он всегда с опозданием реагировал на ожидавшие его дела. Часто меняя помощников, он вел бесконечный бой с многоголовой гидрой собственных начинаний и инициатив. Все имело под собой благие намерения, но на деле оказывалось очередными задачами, которые без правильной организации пересекались со множеством других, требуя внимания тех же спонсоров. Естественно, пожертвования прекращались, и он вынужден был постоянно искать новые источники финансирования, периодически обращаясь к сомнительным персонажам вроде турецкого бизнесмена Джема Узана, замешанного во множестве финансовых преступлений и вынужденного в итоге покинуть Турцию. Сэр Малкольм Росс на себе смог ощутить особенности стиля руководства Чарльза, когда в 2006 году перешел из Букингемского дворца под его начало на должность старшего управляющего. Том Боуэр так описал его разговор с королевой перед уходом. «Видимо, вы сошли с ума», — сказала она. «Работать с Чарльзом? Что ж...» Позднее Росс понял, что она имела в виду. «За 18 лет работы с королевой мне лишь трижды позвонили в нерабочее время. За первые выходные при дворе принца Уэльского мне позвонили 6 или 8 раз. Меня называли такими словами, которых я не слышал с первых дней службы в армии». При этом Чарльз не был ленив. «Он вообще никогда не перестает работать», — жаловалась Камила, обнаружившая эту особенность после переезда в Хайгроув. А принц Гарри рассказывал, что после ужина отец почти всегда возвращается в кабинет и часто засыпает за столом, просыпаясь потом с прилипшими к лицу бумагами. Но принц Уэльский всегда оказывался беспомощным перед лицом необходимости руководить персоналом и решать связанные с этим проблемы. «Я бы ни за что не стал работать на Чарльза, даже если бы мне пообещали вдвое больше денег», заметил как-то майор Колин Бёрджесс, бывший конюшей королевы матери. Двор принца Уэльского погряз в интригах. Немалый вклад в эту византийскую атмосферу вносил Майкл Фоссетт, старший камердинер, которого прочий персонал не любил. Он следил за всей жизнью Чарльза и за порядком в его резиденциях, уделяя внимание любым мелочам. От работ по уборке гравия в Хайгроуве до выбора свежих цветов в Кларенс-хаусе. Расположение Чарльза он завоевал благодаря удивительной способности создавать мизансцену. Например, для одного из ужинов в Хайгроуве Фоссетт перерыл хранилище Сент-Джеймского дворца и выудил оттуда стопки тарелок, наборы подсвечников и скатерти, подаренные короне еще императрицей Екатериной II. Если принц отправлялся на выходные в гости, именно Фоссетт следил за тем, чтобы весь сопровождавший его багаж, включая ортопедическую кровать, сиденье для унитаза, определенный тип туалетной бумаги и две картины с пейзажем шотландского высокогорья, доехал в целости и сохранности. Чарльза всегда поражало то, насколько мало его мать заинтересована в украшении пространства вокруг себя. У него чесались руки добраться до садов Букингемского дворца, похожего, с его точки зрения, на городской сквер, а ежегодные украшения, точнее, их отсутствие во время рождественских обедов с Сандрингеме, наводили на наследника престола уныние. Елизавета предпочитала встречать праздник за голым, непокрытым скатертью столом, в центре которого одиноко маячила пуансеттия. Фоссетт начал служить при дворе, 1981 году в качестве королевского лакея, получил повышение до главного лакея и потом поступил к Чарльзу в Кенсингтонский дворец на должность помощника. От него требовалось по утрам раскладывать пошитые на заказ костюмы и рубашки, а также прокладывать листами папиросной бумаги отполированные до блеска ботинки, носовые платки и галстуки для вечерних мероприятий. На выездные вечеринки Фоссет упаковывал в пластиковый пакет для рубашек плюшевого мишку, которого Чарльз любил в детстве и на которого бывшая няня принца, Мейбл Андерсон, до сих пор при необходимости ставила заплатки. Мишка сопровождал хозяина абсолютно везде. В итоге Майкл Фоссет оказался настолько вовлечен в дела принца, планирование мероприятий, организацию торжественных встреч, социальное содействие, общение с богатыми спонсорами для благотворительных фондов, что Чарльз был без него как без рук. «Я могу справиться без кого угодно, но не без Майкла Фоссета», — говорил он. «Мне никогда не понять, как простой лакей получил такую власть, потому что при королевском дворе у него и правда была ничем не примечательная должность», — отметил как-то майор Колин Бёрджесс. Фоссет каким-то образом сумел, опираясь на доверие и помощь принца, а также свои знания, занять положение, угрожавшее обрушить всю структуру организации персонала в Сент-Джеймском дворце. Пресса обратила на Фоссета внимание в 1990 году, когда принц сломал руку, играя в поло. Тогда и выяснилось, что верный слуга выдавливает ему зубную пасту на щетку и держит в нужном положении контейнер для мочи, когда нужно взять анализы. В 1998 году ему пришлось временно покинуть должность из-за обвинений в буллинге, но спустя неделю его пригласили обратно и повысили. Подарков от Чарльза было столько, что другие работники звали Фоссета «барыгой». Окруженный поддержкой, принц совершенно не ожидал никакого подвоха от домочадцев. Но ящик Пандоры все же был открыт. Виновником стал бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл. Полиция действовала по наводке дворецкого принцессы Маргарет, Гарольда Брауна, которого задержали после визита в Скотланд-Ярд. Причиной задержания послужила продажа 60-сантиметровой модели арабского торгового судна «Дау», выполненной из золота и серебра и украшенной драгоценными камнями. Ее заказал фирме «Гарард», поставляющей украшения ко двору, эмир Бахрейна в качестве подарка на свадьбу Чарльза и Дианы. Браун, по описанию Guardian, типичный Дживс в черном пиджаке и полосатых брюках, запихнул лодку в пластиковый пакет и продал аукционной фирме Spink & Son за 1200 фунтов. После ареста и последовавшего оправдания он весьма охотно рассказал, кто из персонала Дианы передал ему эту вещь. Арест Пола Баррелла стал для СМИ сродни взрыву бомбы. Все это время публика и королевская семья воспринимала его как скалу, на которой опиралась Диана, ее ближайшего советника, защитника и посредника в последние годы жизни принцессы в Кенсингтонском дворце. На фотографиях его часто можно было увидеть в паре шагов позади Дианы. Угодливый и послушный, он обладал, по общему мнению, тем качеством, которое более всего ценилось при дворе – крайним благоразумием. Именно Баррелл поспешил в Париж после аварии и аккуратно переодел тело принцессы в вечернее платье, полученное от жены британского посла. Именно ему, в числе немногих, было позволено присутствовать на закрытом погребении Дианы в Элторпе. Королева даже наградила его медалью Королевского викторианского ордена. Баррелл стал поверенным памятного фонда Дианы, в его работу входила сортировка принадлежавших ей вещей. 18 января 2001 года офицеры Скотланд-Ярда прибыли с обыском в дом Баррелла в Чешире и задали простой вопрос. «Есть ли в этом помещении предметы из Кенсингтонского дворца?» «Нет», — ответил Баррелл. Результаты обыска говорили об обратном. Его дом был забит картинами, фотографиями, набросками и фарфором, принадлежавшими принцессе Уэльской. Полицейские нашли 2000 негативов, среди которых оказалось и фото Чарльза в ванной с детьми, и множество детских снимков принцев нагишом. Баррелл хранил у себя и архив личной переписки Уильяма времен школы. В одной из записок Диана называла сына любимым прозвищем. «Мой дорогой Вомбат, здорово было обнять и поцеловать тебя сегодня утром, хотя я хотела бы сбежать вместе с тобой». Даже на стоявшем в кабинете Баррелла столе из красного дерева была гравировка «Ее королевское высочество». Баррелл сопротивлялся не слишком долго и вскоре уже всхлипывал в кресле. По его словам, все это были подарки от Дианы. Однако объяснить, почему она вручила ему карандашный набросок принца Уильяма в детстве, он не смог. Пока бывший дворецкий путался в показаниях, один из офицеров, поднявшийся на чердак, окликнул остальных. «Здесь все уставлено коробками от стены до стены!» Полицейские открыли их. Внутри оказалась целая гора нижнего белья Дианы, ее блузки, костюмы, платья и ночные рубашки. Всего офицеры вывезли на грузовике 2000 предметов, которые были нелегально взяты из Кенсингтонского дворца. Баррелл отправился в участок на другой машине. Говорят, все это время он бормотал. «Хочу, чтобы мой гроб украсили белыми лилиями». Затем несколько важных предметов исчезли из Скотланд-Ярда. Все они находились в большой шкатулке из красного дерева, о которой рассказала полиции леди Сара Маккоркадейл, старшая сестра Дианы. Содержимое было потенциально опасно. Речь шла о письмах с супружескими советами от принца Филиппа и секретной записи сенсационных откровений бывшего придворного лакея Чарльза, Джорджа Смита, ветерана войны, страдавшего от кошмаров и болезненных воспоминаний об обстреле, пережитом на борту десантного корабля «Сэр Галахад», на котором он служил во время Фолклендской войны. Смит обличал Майкла Фоссета. Послушав эти откровения, принцесса Диана позвала Чарльза и посоветовала ему уволить Фоссета. «Он же просто монстр», — сказала она тогда. Принц отказался, понимая, что рискует оказаться обвиненным в сокрытии, если история однажды всплывет. Обнаружив, что все это грязное белье теперь может стать достоянием общественности, принц Уэльский впал в панику. Чем больше он думал о Барреле, который в любой момент мог начать говорить, тем хуже ему становилось. Бывший дворецкий Дианы был в курсе всех закулисных драм, всех свиданий Чарльза и Камилы, а также всех кавалеров принцессы, составлявших ей компанию до и после развода. Дело в том, что Баррелл всю жизнь провел при дворе. Он был сыном водителя грузовика из Дербишира, окончил курс по управлению гостиничным бизнесом и в 1976 году откликнулся на вакансию лакея при Букингемском дворце. Спустя год он получил должность личного лакея королевы благодаря упорству в работе, мальчишескому очарованию и легкому подхалимажу. Вместе с ней и Филиппом Баррелл побывал во множестве турне. Елизавета дала ему прозвище «Маленький Пол», тогда как Большим Полом был второй ее лакей, Пол Уайбрю, который служил ей до самой смерти. В 1987 году Баррелл и его жена Мария, которая работала горничной у принца Филиппа, согласились перейти в Хайгроув на позиции дворецкого и горничной костюмерши. В 1992 году, после развода пары, Диана попросила обоих продолжить работать только на нее и переехать, к разочарованию Марии, в Кенсингтонский дворец. Среди всего, что говорил Баррелл, больше всего вопросов вызывал его рассказ о трехчасовом визите к королеве, в беседе с которой он высказал подозрения в отношении сестры принцессы Дианы, леди Сары, мол, она почем зря присваивала себе вещи сестры. Сам Баррелл, по его словам, забрал домой на хранение некоторые бумаги, о чем и сообщил Елизавете. Та одобрила такое решение. Чарльз хотел только одного — каким угодно способом и как можно быстрее добиться снять обвинения с бывшего дворецкого. Стивен Лэмпорт, его личный секретарь, признался в разговоре с коллегами, что принц Уэльский в ужасе. Он хочет сказать, что сам отдал вещи Барреллу, чьи действия абсолютно правомерны. Вот только наследник престола в этом вопросе не обладал правом голоса. Доверенными лицами, имевшими полномочия распоряжаться тем, что осталось после его бывшей жены, были ее мать и сестра. Обе они с подозрением относились к сентиментальной и демонстративной преданности Баррелла Диане. Бывший дворецкий раздражал их тем, что вел себя как знаменитость. Он посещал телешоу и показывался на красных ковровых дорожках церемонии вручения премии «Оскар». На верности принцессе Баррелл умудрился заработать целое состояние. Его книга «Как организовать стильный прием» пользовалась популярностью, было куплено 100 тысяч экземпляров. На круизных кораблях были рады видеть его в качестве спикера. Одна из еженедельных газет отдала ему колонку, в которой тот писал статьи об этикете. «У Баррелла хроническая звездная болезнь, она-то его и погубит», — заметил как-то Кен Уорф, офицер личной охраны Дианы. Остальные служащие королевского двора тоже постепенно разочаровывались в Барреле. Дэвид Гриффин рассказывал мне, как однажды услышал его разговор с журналистами. Баррелл заявил, что Диана называла его «моя скала», и позаботился о повсеместном распространении этого определения. Шофер Дианы, Колин Тибботт, который до сих пор скорбит о том, что в ту роковую ночь принцессу вез не он, пришел в ярость, когда Баррелл заявил, будто на церемонии погребения был единственным гостем, не принадлежавшим к королевской семье. Фрэнсис Шант Кит уважала Тибботта, поэтому пригласила на похороны и его, однако он решился рассказать об этом только после заявления Баррелла. Даже долгий брак бывшего дворецкого оказался просто декорацией. У него было столько романов с охранниками, что их начальник звал его Берта из казармы. В 2016 году Мария и Баррелл развелись после 32 лет совместной жизни, и он заключил брак с адвокатом Грэмом Купером. Церемония прошла в Озерном крае. Леди Сара Маккоркадейл заявила, что у Баррелла ни при каких обстоятельствах не могло быть полномочий вывозить вещи Дианы. По его словам, когда ему предложили некоторые принадлежавшие ей предметы, тот ответил: «Я не могу ничего взять, у меня осталось достаточно. Все воспоминания о ней я храню в сердце». Женщины семейства Спенсер настаивали на обвинительном приговоре. Их решимость подогревалась ложными слухами о том, что существует снимок, на котором Баррелл облачен в одно из платьев принцессы. Фрэнсис Шант Кит, обычно исключительно вежливая, говорила: «Надеюсь, теперь его возьмут за яйца». Скотланд-Ярд и адвокат королевской прокурорской службы сообщили о ходе дела и сэру Робину Джанврину, личному секретарю королевы. Тот встревожился и пообещал проинформировать ее величество о происходящем. Елизавета ответила ему молчанием. Обещание, впрочем, было выполнено, и Джанврин умыл руки. Ему нужно было заниматься государственными делами, а не тратить время на проблемы Чарльза. На протяжении следующих 12 месяцев корона тайно воевала с собственной прокурорской службой. Команда юристов принца Уэльского безуспешно пыталась заставить следствие отказаться от дела. Увы, оно набирало обороты уже по инерции. Дворецкие, лакеи, преступления, скандалы внутри королевской семьи — все это стало идеальной пищей для насмешек в прессе. Большинство таблоидов, инстинктивно выступая против дворца, приняли сторону Баррелла, а не Чарльза. Еще бы, ведь они годами обхаживали бывшего дворецкого, рассчитывая однажды получить сенсацию на тарелочке. Ричард Кей, репортер Daily Mail, пригласил его стать крестным отцом одного из своих детей. Пирс Морган из Daily Mirror верил, что дело против Баррелла несправедливо. В дневниковой записи от 17 января 2001 года он отметил: «В голове Баррелла информация, которая стоит миллионы. Если ему понадобились деньги, зачем было что-то красть?» Видел Морган и опасности, которыми грозил короне суд над дворецким. «Загоните его в угол, и он станет опаснее зверя». Да и сам Баррелл к тому времени перешел к завуалированным угрозам. «Хочу подчеркнуть, что не имею намерения разглашать конфиденциальную информацию», — сказал он в обращении к полиции. Марк Боланд настолько отчаялся получить в этом хаосе положительный отклик прессы, что едва не предложил тайную сделку между дворецким и наследником престола. По счастливой случайности Чарльз упал с лошади, играя в поло, и отправился в больницу до того, как это случилось. К августу 2002-го принц Уэльский настолько устал от собственной беспомощности, что уволил Стивена Лэмпорта, пригласив на его место нового, куда более примечательного персонажа — сэра Майкла Питта, безупречно одетого мужчину 52 лет с куполообразной головой. Питт работал аудитором в KPMG и умел при необходимости как проявлять стальную волю, так и умасливать собеседника. В Букингемском дворце он обрел такое влияние в настолько разных областях, что некоторые прозвали его «Биде». «Ты знаешь, что это за штука, но понятия не имеешь, для чего она». Наблюдение было вполне справедливым. Питт получил образование в Итоне и Оксфорде и поистине сотворил чудо, приведя в порядок фискальные документы дворца за то время, что занимал должность хранителя личного кошелька и казначея королевы и генерального казначея герцогства Ланкастерского. С его подачи во дворце начали экономить вроде бы на мелочах, однако через 5 лет оказалось, что расходы на содержание его обитателей сократились вдвое. Разумеется, это не добавило Питту популярности, ведь он исключил из цивильного листа нескольких дальних родственников короны и подготовил отставку служащих, которым давно пора было на покой. Дэвид Гриффин, в частности, винил именно Питта в том, что его так бесцеремонно отправили на пенсию. Закрылся и бар для персонала, на который дворец выделял субсидии. Ушел в прошлое королевский поезд. Питт обнаружил, что каждая поездка обходилась в 35 тысяч фунтов, и решительно избавился от этого источника трат. Параллельно с этим он выполнял и обязанности королевского представителя по связям с общественностью. Убедив Елизавету платить налог с личных доходов, Пит использовал полученную статистику для того, чтобы сделать ее образ более популярным. Теперь содержание королевы обходилось ее подданным всего в 58 пенсов в год. Тест Камиллы Пит прошел блестяще на одном из ужинов, когда принц посадил его рядом с ней. «Майкл был само очарование», — рассказывал об этом вечере друг пары. «Из старших служащих королевского двора только он правильно повел себя с миссис Паркер Боулс, а это много значит и для нее, и для принца. Ее величество была, несомненно, рада дать бестолковому сыну возможность обратиться к услугам ее самого искушенного придворного советника. Она знала, Пит достаточно подкован в делах двора, чтобы разобраться в царившем у принца беспорядке и добиться перемирия в отношениях между Сент-Джеймским и Букингемским дворцами». Надеялась она и услышать вести об отставке Марка Боланда, которую Пит смог бы устроить. На это ему потребовалось всего 4 месяца. В декабре 2002 года Боланд ушел после резкого телефонного разговора с Чарльзом. Однако Питу не просто не удалось добиться закрытия дела Пола Баррелла, он только усугубил ситуацию. При первой встрече с полицией он отнесся к офицерам покровительственно. Масло в огонь подлило и то, что главному следователю, инспектору Максин де Брюнер, Пит предложил низкий стул, и весь разговор возвышался над ней, глядя сверху вниз и обращаясь преимущественно к ее коллеге-мужчине, который был ниже ее по званию. Естественно, оба представителя Скотланд-Ярда были встревожены и возмущены тем, как Пит, вторя принцу и его юристам, словно забыл, что Баррелла обвиняют в краже вещей принцессы Дианы, а не Чарльза. Пит намекал на необходимость закрытия дела. Ничего удивительного в том, что следствие продолжилось. 14 октября 2002 года потрясенный и мертвенно-бледный дворецкий предстал перед судом Уолт Бейли. Нервы его были на пределе. Ему предъявили обвинение в краже 310 предметов из дома покойной принцессы Дианы, общая стоимость которых достигала 4,5 миллиона фунтов. Остальные вещи, обнаруженные при обыске, не учитывались судом, поскольку принадлежали принцу Уэльскому или принцу Уильяму, которые отказались свидетельствовать против Баррелла. В былые времена самоуверенные светские львы и львицы в очередь бы выстроились, чтобы дать показания в его защиту и подтвердить. Диана считала Баррелла своей «скалой». Скорее всего, за него заступились бы две известные дамы. Леди Аннабелла Голдсмит, вдова миллиардера сэра Джеймса Голдсмита, и близкая подруга Дианы Люсия Флетча де Лима. Однако свидетелями обвинения были приглашены Фрэнсис Шант Кит, леди Сара Маккоркадейл и Колин Тибот. Последний должен был дать показания о моральном облике подсудимого. Ему так и не довелось этого сделать. Тибот до сих пор хранит запись так и не прозвучавшего выступления в доме в Чичестере. Шел 11-й день суда над Полом Баррелом, когда в 8:30 утра произошло то, что не назовешь иначе, чем проявлением магического реализма в Британии 21 века. Процесс был остановлен в результате вмешательства королевы. Уильям Бойс, королевский прокурор, просматривал свежие выпуски газет, готовясь к заседанию. Вдруг в его кабинет вошел командующий Джон Йейтс, представитель Скотланд-Ярда. Только что он переговорил с сэром Майклом Питом, который передал буквально следующее. Королева кое-что вспомнила. В предшествующую этим событиям пятницу королева, принц Филипп и принц Чарльз ехали мимо суда Олд Бейли на службу в память о жертвах терактов на Бали, которая должна была проходить в соборе Святого Павла. В результате взрывов погибли 28 британских подданных. Заметив толпу у входа, ее величество поинтересовалось у Чарльза, что происходит. Он рассказал ей о Поле Барреле, который попал под суд за кражу. Оказалось, королева ничего об этом не знала. Когда самые осведомленные в мире правительницы рассказали подробности дела, она вспомнила, как встречалась с Баррелом 5 годами ранее, вскоре после смерти Дианы. Он попросил ее аудиенции, на которой объяснил, почему забирает на хранение некоторые бумаги принцессы. Когда это стало достоянием общественности, люди были потрясены до глубины души. Опустим тот факт, что Елизавета с религиозной методичностью читает все свежие газеты, заголовки которых месяцами прямо-таки кричали о деле Баррелла. Опустим и то, что сэр Робин Джанврин годом ранее уже рассказывал ей все это. Можно закрыть глаза даже на то, что эта судьбоносная поездка оказалась первой за долгое время возможностью для всех старших членов семьи собраться и обсудить унизительные последствия судебного разбирательства. Наконец, указанный в документах об обыске перечень украденных предметов совершенно не соответствовал словам Баррелла, который стремился позаботиться лишь о паре коробок с бумагами Дианы. Все это не имело значения. В основе обвинения лежало сомнение в благородстве намерений Баррелла. Но теперь суду сообщили, что королева знала обо всем заранее. Подводя итог сложившейся ситуации, журналисты Guardian отметили: Елизавета стала главным несвидетелем в деле «Корона против Баррелла». Если она обо всем знала, значит, о краже не может идти и речи. Значит, мистер Баррелл вообще ничего не мог украсть. Во всем, что касалось ее семьи, Елизавета поступала одинаково. Сначала до последнего игнорировала проблему, а затем наносила решающий удар. Спенсеры были в ярости. Фрэнсис Шанткит была абсолютно уверена. Королева специально откладывала признание ради возможности унизить их всех в суде. Дом Виндзоров отреагировал на это только за закрытыми дверями дворца, что ухудшило и без того натянутые отношения между семьями. Королевский прокурор Уильям Бойс имел славу наименее эмоционального человека во всем британском правосудии. Его речи сравнивали с ударом дохлой рыбы по голове. Однако новости, которые принес командующий Йейтс, настолько потрясли его, что Бойс даже побледнел и снял парик. Именно ему теперь предстояло сообщить ошарашенным участникам процесса, собравшимся в суде, официальную версию случившегося. Поскольку не были упомянуты предметы, принадлежащие королеве, и принимались меры по избежанию обвинений в том, что Букингемский дворец пытается вмешиваться в ход следствия, королеве не сообщили обстоятельств возбужденного против мистера Баррелла дела. Таким образом, Ее Величество не могла знать, насколько важен для суда тот факт, что мистер Баррелл сообщал ей намерение забрать некоторые предметы на хранение. Получив от королевы уточнение по этому обстоятельству, мы предприняли ряд шагов, чтобы донести указанную информацию до полиции. Один из обозревателей Уайтхолла заметил, чтобы остановить ход следствия, понадобилась бы золотая пуля, и ее удалось изобрести. Примечание. Уайтхолл, ведущий от здания парламента к Трафальгарской площади улица в центре Лондона. Ее название стало нарицательным обозначением всего британского правительства. Дело было закрыто. Выходя из зала суда, Баррелл бросил репортерам: «За меня заступилась королева». Поразительно другое. Резко прервав судебное разбирательство, дворец даже не попытался юридически обязать бывшего дворецкого держать язык за зубами. Между тем у него все еще хранилась вся информация, которую можно было пустить в ход, и никто не запретил ему продавать ее газетам. Баррелл быстро нанял Дэйва Уорвика, известного агента, который устроил настоящий бой за право выкупить историю своего клиента. В итоге она ушла в Mirror не меньше, чем за 300 тысяч фунтов. Это была блестящая победа Пирса Моргана, который буквально увел права на публикацию из-под носа Daily Mail. После такого удара по репутации уже ни один специалист по связям с общественностью не смог бы помочь принцу Уэльскому. На него обрушилась лавина грязи. Публицист Макс Клиффорд каким-то образом раздобыл все непристойные заявления Баррелла и подтверждающие их доказательства, в том числе откровенные детали об отношениях Дианы с многочисленными любовниками. Среди них был и Хаснет Хан, которого в Кенсингтонский дворец на свидание привезли, накрыв одеялом в багажнике автомобиля. Баррелл рассказал, как отменил все официальные дела принцессы, чтобы она могла остаться с Ханом в постели. Разумеется, не обошлось и без откровений о Чарльзе, включая историю о том, как принц презрительно морщился, глядя на наряды супруги. По его словам, в них она напоминала стюардессу. На страницах News of the World можно было найти сенсационные детали соблазнения Хана, которого Диана встретила, одетой только в шубу и серьги с сапфирами и бриллиантами. Но и на этом Баррелл не остановился. Вонзив нож, он теперь бередил рану, рассказывая Mirror, как холодны были Спенсеры с принцессой. Когда Диана была жива, они считали ее поведение неприемлемым. «Как же так вышло, что оно стало приемлемым после ее смерти?» — вопрошал он. «Я, например, ни за что не выставил бы ее жизнь на всеобщее обозрение в музее и не продавал бы желающим посмотреть на него билеты по 10,5 фунтов». На этой волне Баррелл даже слетал в Америку, где поделился секретами с ведущими телеканалами. Резонанс был настолько велик, что Джордж Смит, тот самый лакей-ветеран, решил рассказать свою историю «The Mail on Sunday», а Майкл Фоссет судился за право избежать упоминания в ней его имени. Он выиграл суд 31 октября 2003 года. Спустя 11 дней «Гардиан» добилась отмены этого запрета. Случилось худшее. Корона полностью потеряла контроль над происходящим. Тем временем газета Mirror начала публиковать главы из новой книги Баррелла «Королевская служба». В первом же выпуске, всего их было 11, цитировалось мелодраматичное письмо Дианы, в котором она высказывала опасение, что может погибнуть в автокатастрофе. Это немедленно породило новую волну громких заголовков. Принц Уэльский снова увяз в новостях о постыдных разоблачениях и слухах, с которыми так долго боролся. Когда BBC Radio 4 запустила для слушателей опрос, кого из британцев они хотели бы выслать из страны, Чарльз занял 4-е место. Говорят, на одном из званых ужинов он в ярости разбил тарелку. По словам Марка Боланда, после скандала с Баррелом он давал интервью Guardian, то, как дворец решал проблему, связанную с этим делом, закончилось величайшим провалом, которого нельзя было допускать. Принца Чарльза он также не обошел вниманием, желчно заметив, что тому следовало бы прикладывать больше усилий и остановить процесс, но он не слишком волевой человек, ему недостает уверенности. Это было обидное заявление, причем Боланд пошел еще дальше. В 2003 году ему предложили вести регулярную колонку для News of the World, возможность побольнее уколоть Чарльза каждую неделю. Конечно, принц Уэльского, мягко говоря, выбивал из колеи то, что прежний помощник теперь боролся не за, а против него. В ноябре 2002 года принц сделал последнюю попытку навести порядок в делах, поручив сэру Майклу Питту проконтролировать расследование должностных преступлений в замке и определить, не было ли дело Баррелла прекращено ненадлежащим образом. Как и следовало ожидать, никаких нарушений не обнаружили, но вряд ли Чарльзу было приятно читать документ, на 112 страницах которого были зафиксированы все ошибки документооборота, свидетельства небрежного ведения дел, хроника махинации с документами, которые он допустил сам, а также многочисленные следы игнорирования персоналом правил приема подарков от гостей. Из 180 официальных подарков, преподнесенных принцу Уэльскому, отыскать 19 так и не удалось. Зато нашлись подтверждения тому, что Фоссет неоднократно пренебрегал правилами, принимая подарки, общая стоимость которых перевалила за несколько тысяч фунтов. Он подал в отставку, но в лучших традициях Кларенс Хауса был тут же принят обратно, как внештатный помощник принца, предоставленный только что созданным агентством по организации мероприятий, которое сам Фоссет и открыл. В отчете Питта был аккуратно обойден вопрос правомерности обвинений в адрес Фоссета, зато содержались намеки, что выдвинувший их Джордж Смит пострадал на войне и все выдумал. В 2005 году, после нескольких лет, проведенных в депрессии, усугублявшейся пристрастием к алкоголю, Смит умер. По признанию всегда верной Чарльзу Тиге Легбург, Фоссет, скорее всего, угрожал персоналу, и это повлияло на результаты расследования Питта. И она, и шестеро других служащих жаловались на Фоссета принцу, но отказались поддержать Питта в полной мере, боясь мести. «Никто не решился выступить против, поскольку мы не могли быть уверены, что Майкл уйдет», рассказывала она The Mail on Sunday в 2005 году. Он подал в отставку, а потом вернулся. Никто и не хотел обвинять его, ведь он мог избавиться от любого из нас. В итоге Фоссет получил чек на 500 тысяч фунтов и право по-прежнему жить в служебном доме. Чарльз нанял его исполнять объем работ, который оценивался в 100 тысяч фунтов в год. Согласно данным The Mail on Sunday, Фоссет получал не меньше 120 тысяч фунтов годовых за планирование мероприятий принца Уэльского. Эти деньги выплачивались открытому им агентству Premier Maud Events, 50 тысяч фунтов как специалист по привлечению спонсорских средств для фонда принца, 40 тысяч фунтов как внутренний консультант по декору, 25 тысяч фунтов за обеспечение сохранности акварели принца и еще 20 тысяч фунтов за то, что покупал от его лица подарки. К тому же Фоссета назначили почетным креативным директором всех начинаний Чарльза в Хайгроуве. К июню 2003 года он уже работал над организацией праздника по случаю 21-летия принца Уильяма в Виндзорском замке, а в 2006 удостоился еще больше чести и стал руководителем подготовки празднования 80-летия королевы во дворце Кью. Вот как отозвалась о случившемся «Нью-Йорк Таймс». Сэр Майкл Питт заявил, что ожидал обвинений в попытках обеления, однако, по его словам, отчет вскрывал серьезные промахи в придворном устройстве и должен был привести к значимым переменам. «Я не собираюсь оправдываться. В работе кабинета принца есть много недочетов. Он сказал, что хочет все исправить, хочет, чтобы его кабинет работал в соответствии с наивысшими стандартами». Когда отчет был опубликован официально, принц Уэльский находился с визитом в Болгарии, на достаточном расстоянии от британской прессы и осуждения матери. Так и вышло, что большая часть грязи, поднятой на поверхность махинациями Баррелла, была снова заметена под абюсоновские ковры Сент-Джеймского дворца. Примечание. Мануфактура Абюсон в Центральной Франции занималась производством шпалер. Абюсоновские ковры стали символом королевской роскоши. Представитель Ассоциации держателей королевских орденов прокомментировал это так. Майкл Питт приложил все усилия, чтобы навести порядок в змеином гнезде, но потерпел неудачу. Баррелл сколотил в Америке успешную карьеру в качестве комментатора и участника реалити-шоу. У него был вполне королевский выбор мебели, посуды и столового серебра. В Великобритании он потерял популярность только в 2008 году, после того, как газета Sun опубликовала расшифровку записи разговора, касавшегося расследования смерти принцессы Дианы. Когда журналист заметил, что судебное разбирательство подорвало доверие к Баррелу как свидетелю, бывший дворецкий высокомерно заявил: «А не пошла бы Британия к черту!» Чарльз, как и следовало ожидать, остался заложником Фоссета. В 2018 году тот был назначен управляющим его благотворительного фонда. За этим последовала очередная волна критики в прессе. В 2021 году фонд оказался втянут в расследование службы столичной полиции, после того, как Фоссет организовал для одного саудовского миллиардера получение почетного ордена Британской империи в обмен на 1,5 миллиона фунтов, пожертвованных на благотворительность. Хотя принц Уэльский и утверждал, что об этом обмене денег названия ему ничего не известно, разгорелся нешуточный скандал, вылившийся в унизительное расследование. В сентябре 2021 года Фоссет снова подал в отставку, и на сей раз, говорят, уже Камила намерена не допустить его возвращения. «Она будет безжалостно гнать Майкла в зашей», — рассказал источник газете «Таймс». В ноябре 2021 года Фоссет распрощался, наконец, с ролью альтер-эго принца Уэльского. Надолго ли?